Читаем Шримад Бхагавадгиту, глава 13, текст 23. Перевод. В этом теле существует и высший Пуруша, божественно наслаждающийся. Это Параматма, тот, кто наблюдает, дозволяет, обеспечивает и хранит. Он Верховный Повелитель. Комментарий Вишванас Ичикаварти Такура. После того, как Верховный Господь описал Дживатму, он, начиная с этого стиха, переходит к подробному описанию Параматмы. Прежде в стихах с 13-го Анади Матпарамбрама по 18-й Хрди Сарвасья Виштхи там. Описания Параматмы в основном были общими. Из них нужно усвоить одну очень важную истину. Хотя Параматма очень близка к Дживатме, они все равно существуют как отдельные личности. Желая пояснить это, Господь здесь говорит, что Параматма находится в теле живого существа. Слово «пара» указывает на иного Пурушу, наслаждающегося в теле. Этот Пуруша – Махешвара, Верховный Повелитель или Параматма. Само слово «параматма» говорит о том, что есть личность, превосходящая атму. С точки зрения абсолютной истины, слово «парам» указывает на свамшу, или часть части Кришны. И только, чтобы подчеркнуть эту истину, здесь сказано, что параматма существует отдельно от дживы. И при этом очень близка к ней Упа и наблюдает за ее поступками, то есть она свидетель. Ануманта, тот, кто дозволяет, означает, что находясь рядом с дживой, Господь проявляет такое качество, как ануграхака. То есть доброта и готовность помочь. Гопалтапани Упанишат Уттара 97 сказано: Сакши чета кевало ниргунашча. Пуруш является свидетелем Сакши. Он исполнен сознанием чета, единственен кевала и не подвластен гунам природы, ниргунам. Кроме того, он барта, тот, кто обеспечивает всем необходимым, и бокта, тот, кто защищает. Комментарий Шрилы Гурудева. Параматма, пребывающий в теле живого существа в качестве свидетеля, отлично от дживы. А двайтавади, манисты, считают, что дживатма и параматма суть одно. Но из этого стиха ясно видно, что параматма, пребывающая в теле, в каждом теле, и выступающая в роли свидетеля, и того, кто дозволяет, отлично от дживатмы. Поскольку она превосходит дживатму, ее называют параматмой, высшей атмой. Она является амшей, частью части, своем Бхагаване Шри Кришне. Без дозволения параматмы дживатма не может совершить ни единого действия. Есть бесчисленное множество джив, и параматма неизменно пребывает в каждой из них, как друг и высший благожелатель. Когда параматма живет вместе с дживой, она всегда остается повелителем и дживы, и майи. Верховный Господь одарил дживу бесценным сокровищем, независимостью. Правильно ею воспользовавшись, джива легко может вкусить нектар према моей севы, полного любви, преданного служения Господу в его вечной обители. Но если джива злоупотребляет своей независимостью, она попадает в рабство майи и переживает тройственные страдания, вращается в круговороте рождений и смертей. Поэтому, как может покоренная майей джива когда-либо стать Бхагаваном, повелителем майи? Подобные выводы ложны и противоречат выводам шастр. Шрути и параматма ясно описаны как отличные от дживатмы. Нитьё нитьянам, чаэтанаш чаэтананам. Шветашватара Упанишат 6.13. Она – высшее вечное существо. Среди других вечных существ. То есть, она – высшее вечное существо. А также среди всех, кто обладает сознанием, она – изначальное сознание. Или тот, кто наделяет сознанием других. Более того, Шриташватара Упанишат 4.6 и Мундака Упанишат 3.1.1 говорится – Два супарна саюджа сакья такая саманам врикшам париша сваджате тайоранья пиппалам свадватья нашна аньо бича кашити. Кширадакашайш Пуруша и Джива вместе обитают в этом бренном материальном мире, в теле. Подобно двум птицам-подругам на дереве Пиппала. Одна из них Джива вкушает плоды этого дерева, обретаемые по ее карме, а другая Параматма наблюдает за ней. Параматма не пожинает плодов, она лишь наблюдает за своей подругой. Шримад Бхагаватам 11.11.6 тоже сказано. Супарна ветам садришау сакьяу сакраяу ядричаяй тау критани дауча врикше экастаю кхадати пипаланнам аньо ниранно пипале набуян. В переводе этот стих звучит так. Джива и Ишвара подобны двум птицам-подругам. Ну, или друзьям. Они равны в том, что оба обладают сознанием. Волей судьбы эти птицы живут в гнезде, в сердце, свитом на дереве, теле. одна из птиц, джива, наслаждается плодами, то есть кармой этого тела, этого древа, тела, а другая, Ишвара, не ест плодов. Она вечно удовлетворена и пребывает в блаженстве, ибо обладает такими могущественными энергиями, как гьяна. Шрила Бхактивинода Такур приводит от имени Кришны такие слова. Джива – мой постоянный спутник. В своем чистом, пограничном положении она близка ко мне. Это положение ее независимости. Совершенство Джайва Дхармы, вечного занятия Дживы, состоит в том, чтобы, используя свою пограничную природу, то есть независимость, обрести чистую любовь ко мне. Если Джива злоупотребляет своей независимостью, она попадает в сферу материального бытия. Но даже там я остаюсь рядом с ней и сопровождаю ее в образе Параматмы. Поэтому я один и свидетель, и тот, кто дозволяет, хранит и защищает, и только я являюсь Махешварой, высшим повелителем всех действий Дживы. Так в образе Параматмы я неизменно пребываю в теле Дживы, как Парама-Пуруша. И какие бы поступки ни совершала Джива в своем обусловленном состоянии, я посылаю ей соответствующие плоды. Непонятен смысл. Когда вы читаете книгу, то текст черный, а страницы белые. Поэтому в этой поговорке говорится, что некоторые читают сами строчки, некоторые читают между строчками. Какой-то вывод, там непонятен вывод, не слышно. Эпоху люди все сражаются друг с другом. У каждого свое мнение, все сражаются друг с другом. Но когда мы читаем Бхагавад-гиту, мы понимаем, имперсоналисты Брахмавади, они считают все единым, они не могут понять разнообразие истины, что есть джива, есть бесконечные различные инкарнации, бесчисленные инкарнации, что Бхагаван, он совершенный, он обладатель всеми качествами, всем разнообразием. Даже между различными писаниями авторитетными Шрила Прабхупада говорил, вроде есть 6 видов философии. Про двух птиц тут говорится в комментарии. Два попугая на ветке. Один попугай клюет плод, а другой попугай самоудовлетворен, он наблюдает просто. Если джива тоже начнет заниматься преданным служением, она тоже будет самоудовлетворена. Здесь Шрила Бхактивинода Тхакур тут говорит такую прекрасную вещь, что джива из татаста шакти, из пограничной вот этого положения, она проявилась. Тата — это берег, тоже само слово означает берег между, то есть линия между побережной линии, или как это правильно. Однажды Гурудев шел по берегу океана, по пляжу. И преданные сказали Гурудеву: вот это же тата, ну, то есть там как раз волны разбивались о берег. Гурудев: да, да, говорит. Иногда это песок, это земля, иногда это часть океана. Когда волны разбиваются, там песчинки, они вращаются в этом месте. Это как джива, можно сравнить это с дживами. Потому что иногда это берег, иногда это океан. У дживы настроение татасхи, то есть настроение пограничное. То есть там взгляд Махавишну, Шива там тоже как-то задействован в проявлении джив. Таково настроение вот этой татасхи, настроение пограничного состояния. Бхактивинода Тхакур объясняет, что пограничная природа — это ее независимость. То есть независимость — это и есть настроение татасхи, это свобода воли. Это величайшее сокровище джиры. Поэтому в Америке люди там что-то борются за независимость, у них какой-то желтый флаг. В общем, они там что-то выступают за независимость постоянно. Типа, оставьте меня в покое, оставьте мне мою независимость. Это потому, что природа дживы, ее изначальное положение, присущее ей неотъемлемое свойство. Это настроение татасхи заключается в независимости дживы. Очень интересный момент. Перевод Шрилы Прабхупады. Есть в этом теле и другой, трансцендентный, наслаждающийся. Это Господь, Верховный Владыка, который наблюдает за живым существом и санкционирует все его действия, и которого называют сверхдушой. Комментарий. Здесь сказано, что сверхдуша всегда сопровождает индивидуальную душу. Это проявление Верховного Господа. Сверхдушу нельзя считать обыкновенным живым существом. Поскольку последователи философии монизма считают, что существует только один знающий тело, они отождествляют сверхдушу с индивидуальной душой. Чтобы внести ясность, Господь говорит, что Он находится в теле каждого в образе Параматмы. Он пара, трансцендентный, и Он отличен от индивидуальной души. Индивидуальная душа наслаждается действиями своего поля, тогда как сверхдуша не является ограниченным наслаждающимся и не причастна к деятельности тела. Сверхдуша присутствует в теле в качестве свидетеля, который наблюдает за всеми действиями живого существа и санкционирует их. И Верховного... Сверхдуша присутствует в теле в качестве свидетеля, который наблюдает за всеми действиями живого существа и санкционирует их, и в качестве Верховного Наслаждающегося. Ее называют Параматмой, а не Атмой, и она трансцендентна. Совершенно очевидно, что Атма и Параматма отличны друг от друга. Руки и ноги сверхдуши, Параматмы, находятся всюду, чего нельзя сказать о руках и ногах индивидуального существа. И поскольку Параматма – это Верховный Господь, Он находится в сердце индивидуальной души, жаждущей материальных наслаждений, чтобы санкционировать их исполнение. Без дозволения сверхдуши индивидуальная душа ни на что не способна. Индивидуальное живое существо называют буктой, опекуемым, а Господа боктой, опекающим. Живое существо, а живых существ бесконечно много, и Господь находится в сердце каждого из них как друг. На самом деле, каждое живое существо... Индивидуальное живое существо вечно является неотъемлемой частицей Верховного Господа, с которым его связывает близкая дружба. Но живое существо склонно пренебрегать волей Верховного Господа и действовать независимо, пытаясь утвердить свое господство над материальной природой. Поскольку живые существа имеют такую тенденцию, их называют пограничной энергией Господа. Живое существо может находиться в царстве либо материальной, либо духовной энергии. Пока она обусловлена материальной энергией, Верховный Господь, как его друг, сверхдуша, находится рядом с ним, чтобы помочь ему вернуться в царство духовной энергии. Господь всегда стремится вернуть живое существо в духовный мир, но живое существо, наделенное некоторой долей независимости, упрямо отворачивается от духовного света. Именно это злоупотребление своей независимостью является причиной отчаянной борьбы, которую живое существо ведет в материальном мире. Поэтому Господь всегда старается дать ему наставление, действуя изнутри и извне. Извне Он дает указания, составляющие Бхагавадгиту, а изнутри старается убедить живое существо в том, что деятельность в материальном мире не принесет ему настоящего счастья. «Откажись от всего, — говорит Господь, — и поверь в Меня». Тогда ты станешь счастливым. Поэтому разумные люди, которые обрели веру в Параматму, Верховную Личность Бога, вступают на путь, ведущий к вечной жизни, в знании и блаженстве. В предыдущем комментарии Шрила Вишванатха Чакраварти-Такур говорил, что душа – это как еще одна душа в теле. Но здесь говорится, что она трансцендентна или что-то типа того. В людей есть вера в Бога, они молятся Богу. Ну, в общем, они в итоге молятся все ради своего сучувственного удовлетворения в конечном счете. Ну, о победе, допустим, молятся воины. А преданные понимают, победишь ты или не победишь, это все зависит от кармы на самом деле. Мы упоминали несколько раз уже, что Хираньякашипу, он, значит, предъявлял претензию, что Бог, он пристрастен к полубогам, благоволит полубогам. Но объясняется. Когда гуна благости преобладает, тогда полубоги побеждают. Когда страсть преобладает, тогда побеждают демоны. Когда невежество преобладает, тогда ракшасы и якшасы, они на коне. Поэтому от Господа это не зависит. Когда спортивный матч какой-то, и фанаты обеих команд молятся там Богу, чтобы победила их команда, ну и кому должен Бог помогать? Классический пример с христианами. Иисус сказал, не убий. Ну и в Библии написано, точнее, не убий. Но Прабхупада и так им и говорил, что вы убиваете бесчисленное количество живых существ, которых нельзя убивать. Поэтому ваши дети тоже, они будут, пойдут на войну, и все погибнут. Элита пытается создать эту ложную иллюзию недостатка пищи, поэтому они продвигают идею, что перенаселение на планете, поэтому нужно сократить. Поэтому они там что-то начинают выращивать, каких-то насекомых, что ли, из них делать, мясо, бургеры. И говорится, что в будущем все будут жить в своих таких ячеечках маленьких, минимальных. В больших городах есть жуков. Это уже закладывается в сознание современного человечества, эту идею. Тут говорится, что Господь дает наставления извне, в Бхагавад-гите, в других писаниях, не убий, например. И внутри душа, сверхдуша тоже говорит, не делай этого, ну, интуиция. В тот момент, когда Джива выбирает Майю, говорится, первый раз, ну, как бы непонятно, когда это первый раз был, но тем не менее, каждый раз, когда Джива делает этот выбор с этого своего положения татарского, сверхдуша говорит ему, не ходи туды. Джива бросает свой взгляд на материальную энергию, видит привлекательные черты какие-то. Они могут быть там какие-то привлекательные черты, да. Например, вы смотрите на Ямуну, прекрасная Ямуна, но вы потом видите, что вот эти вот сточные канавы туда втекают. То есть Джива из положения татарский видит что-то привлекательное материальным. мире. Но сверхдуша подсказывает, не надо, не ходи туда. Но Прабхупада тут использует фразу, такая природа, идти против Господа. Привычка такая есть у Дживы. Параматма присутствует с Дживой в каждом рождении, как друг. Но мы продолжаем делать неправильный выбор. Друг, он будет тебе подсказывать, допустим, ты же делал что-то не так, он будет тебе говорить, ладно, не переживай, продолжай, ну, жить дальше. Друг не будет наказывать тебя. Этот материальный мир, он как большая тюрьма, а мы преступники, очень такие серьезные преступники. Но сверхдуша не оставляет нас, даже несмотря на то, что мы такие закоренелые преступники. Текст 24, перевод. Тот, кто подобным образом понимает Пурушу-татву, Майю с ее тремя гунами и Джива-татву, больше не рождается в материальном мире, независимо от своего нынешнего состояния. Комментарий Шрилы Вишванатхи Чхагаватт Такура. Этот стих, начинающийся словом «Я», Верховный Господь произносит, чтобы описать плоды гьяны. Если человек, даже человек подвластен сну, и его беспокоит ум, постигнув Пурушу, Параматму, прокрытие материальную энергию Джива-шакти, обозначенную в стихе словом «Ча», он здесь больше не родится. Комментарий Шрилы Гурудева. Садака становится достойным обрести мукти, когда он постигает бхакти-татву, джива-татву, параматма-татву и их взаимосвязь. Тогда по милости садгуру и вайшнавов, он, идя путем шуда-бхакти, постепенно проходит уровни шрадхи, ништхи, ручи, ассакти, бавы и, наконец, обретает бхагават-прему, позволяющий ему вступить в обитель Господа. Он, конечно же, никогда не падал с Бхагавад-дхамы и никогда с нее не падет. Вымышленная идея о том, что обусловленные души некогда служили Господу в его обители и потом каким-то образом пали в материальный мир, целиком противоречит выводам всех шастр. Если согласиться с подобной идеей, то возникает вопрос, в чем тогда значение, смысл или величие бхакти и премы, если после долгого и неукоснительного следования садхане, нацеленной на достижение обители Господа, душа может вновь пасть в материальный мир. Примеры так называемого падения царя Читракету или Джаи и Виджаи здесь неуместны, ибо эти вайшнавы – нити парикары, вечные спутники Господа. Они не зашли в материальный мир по воле Всевышнего, чтобы одарить благом обитателей этого мира и служить Господу в его лиле. Причислять их к обусловленным душам – величайшее оскорбление. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет это в своей книге «Мадхурья Кадамбини». Душа, достигшая Бхагавад-дхамы, никогда не попадет во власть материального мира. И если она приходит сюда, то только в числе спутников Господа и только по Его желанию. Она не подвластна законам материального мира. В Гите 15.6 говорится: «Нататбасайте сурьё нашашанканапавака». Ядгатвана невартанте таддама парамам мама. В переводе это значит: солнце, луна или огонь не в силах озарить эту высшую обитель, достигая которой предавшиеся души не возвращаются больше в материальный мир. Эта моя обитель сама озаряет все вокруг, излучая яркое сияние. Шрила Гурудев затрагивает тут тему падения из духовного мира. Это вот концепция в 90-е годы в некоторых религиозных организациях превалировала. Они сделали заключение неверное, что жива упала из духовного мира, что вот мы тут ели самосы с Кришной, играли с ним в футбол, и тут мы увидели Майю, привлеклись ей и побежали сюда есть эту шаурму или жуков. Говорится, что это невозможно, жива не может упасть с этого положения. Но если вы не под руководством Расика Вайшнава, когда Гурудев присутствовал с нами, то мы шутили что-то. Для обычной бадаживы очень легко сбиться с пути, если не под руководством Уттамадхикари, то все. Говорится, вера у, конечно, Адхикари слабенькая, у Мадхьямадхикари вера сильная, но Мадхурья Кадамбини Вишванатха Такур объясняет, что есть разные ступени: шрада, ништа, руча, сакхи, бава, према. Так вот, на уровне шрадхи, конечно, Адхикари может оставить практику бхакти. Мадхьямадхикари, он не может, уже не оставит бхакти. Он, может быть, не сможет кого-то переубедить в дискуссии, но он сам ни в коем случае не отклонится, он не потеряет свою веру. Прабхупада непобедим. Кто бы ни приходил к Прабхупаде со своими аргументами, Прабхупада их просто размазывал в лепешку. По поводу Рагануга Бхакти тоже было многие расхождения у некоторых людей в других организациях с Гурудевом. Ну, Гурудев говорил: давайте соберемся и будем обсуждать, но никто не осмелился на такую открытую дискуссию. И про Гургавинда Махараджа вроде тоже они там подстроили как-то, что Шрила Гургавинда Махарадж подготовил различные цитаты на определенную тему. Но они, в общем, поменяли расписание и на день раньше обсудили эту тему. Махарадж пришел на следующий день и сказал: а, все, мы вчера уже обсудили, все уже как бы. тема закрыта. Во время проявленных игр Шрилы Гурудева мы все говорили: о, садусанга, садусанга, сарвашастры холы. Все должны быть садусанги. Необходимо быть в анугате. Всем друзьям в другой организации мы такие говорим. Ну, когда Гурудев ушел, и мы начали думать, кто же следующий ачарья. Некоторые не верили, что у Гурудева есть квалифицированные ученики. Гурудев много раз подсказывал, кому слушать, кому идти, кто. Но после этого начали думать, а кто же следующий ачарья, куда же нам идти? Вот так. Перевод Шрилы Прабхупады. Тот, кто усвоил это знание о живом существе, о материальной природе и о взаимодействиях йогун, непременно обретет освобождение. Он больше не родится в материальном мире, какое бы положение сейчас ни занимал. Комментарий. Человек, познавший материальную природу, сверхдушу, индивидуальную душу и их взаимоотношения, освобождается из материального плена. Он входит в духовный мир, откуда ему уже не придется возвращаться в царство материальной природы. Таковы плоды знания. Цель процесса познания – уяснить, что живое существо оказалось в материальном мире по ошибке. Поэтому человек должен приложить все усилия, чтобы в общении с авторитетными наставниками, святыми людьми и гуру, понять свое положение и развить в себе духовное сознание или сознание Кришны, изучая Бхагавад-гиту в том виде, в каком ее поведал Верховный Господь. Тогда человек больше никогда не попадет в материальный мир. Он перенесется в духовное царство, где жизнь вечна, исполнена знания и блаженства. В Исконе такой слоган, как бы вернуться к Богу в этой жизни. Прабхупада просто дал людям 16 кругов, 4 регулирующих принципа. И все. В этой слоге Прабхупада это как бы поддерживает эту, подпитывает эту идею. Гурудев говорил в комментарии к Манашикше, что может быть тысячи еще рождений, и мы достигнем совершенства. С одной стороны, Прабхупада говорит, что вот, непременно в этой жизни ты уже получишь освобождение, вернешься к Богу. Тут говорится, вне зависимости от его текущего положения, джива застряла в этом, в этой своей прарабдха-карме, это ужасная ситуация. Мы обусловленные души. Но мы обращаемся к бхакти, мы начинаем практиковать. Преданные, практикующие бхакти, они уже в освобожденном состоянии находятся. Джива всегда очень, очень узкими парадигмами мыслит. А вайшнавы, они мыслят широко. их широкий взгляд. Например, мы были в туре с Гурудевом на Гавайях, что ли. А, ну вот та история про экскурсовода, который на лодке на Гавайях объявляла там что-то, и ее один преданный подначил произнести Харе Кришна в этот громкоговоритель. Все преданные, конечно, обрадовались. Потом она делает следующее наставление, объявление, и в конце ее опять тоже подстрекали сказать Харе Кришна. Она повторила Харе Кришна второй раз. И Гурудев сказал, она освобождена, все, она получила освобождение. Бхакти не совершала ничего. Просто случайно она получила вот это общение чистого вайшнава, на одной лодке с ним находилась. Дважды произнесла Харе Кришна, и все, Гурудев сказал, она получила освобождение. Вроде она стала вегетарианкой и вообще даже ела только в храме на Гавайях, там вот в храме Рады Говинды, что ли. Шрила Прабхупада также рассказывал об одном преданном в Лондоне. Цитировал Прохладу Махараджа, потому что Прохлада Махарадж хотел отправиться в ад. И вот преданный говорит, что преданные типа должны готовы быть отправиться в ад, чтобы проповедовать там сознание Кришны. А Прабхупада ему сказал, а что, разве этот Лондон это не ад? То есть мы считаем, что там все здоровски, но с точки зрения Махабхага вот это ад. Джива пытается все время окутать себя комфортом, где бы она ни находилась, в любом отвратительном месте. Прабхупада сказал, что ну, как бы, в числе ваших заслуг, что вы построили такую цивилизацию в такой холодной местности. Потому что в Индии тепло, как бы, а в Европе, там, в России везде холодно. Мы следовали Гурудеву, поэтому мы принимали, что ну, многие жизни нам необходимы, чтобы достичь совершенства. Как та история про то, как одному саду, ну, одному практикующему сказали, Нарада передал от Нараяны, что вот сколько листочков на этом дереве, столько жизни тебе еще до встречи со мной. И он просто стал плясать, танцевать от счастья. У нас должна быть такая убежденность, что, точнее, ожидание такое, готовность к тому, что вот я воспеваю, и прямо сейчас Кришна придет. То есть это с другой стороны, да? Это как та история, которую Прабуджи рассказывал, что когда деревня пошла вся как к океану молиться о дожде, и один маленький мальчик взял зонт, дождя не было уже несколько лет, и все удивлялись, зачем ты зонт, дождя же не было. А у него вера была в то, что после молитвы они действительно прольется дождь. Но Джива все время пытается худший сценарий рассматривать. Это такая тенденция, ожидание же, что все пойдет не так. но это не настроение садаки. Садак должен обладать тюсака, нишча, дарят. То есть он должен обладать энтузиазмом, твердой верой, терпением. Тат-тат карам правартанат. Санга тягат сатовритик, шатбир, бхактир, просидати. Эти шесть вот аспектов должны быть. В общем, это должно быть такое готовность и ожидание, что Кришна сейчас же придет. Однажды, когда Гурудев давал наставление людям воспевать джапу, Гурудев тут же выпрямлялся, садился ровно и показывал, что преданные не должны разваливаться в кресле. Вы сидите на одном месте. И скажите своему уму, мы пить даже воду не будем, ничего. Сейчас обычно у преданных в одной руке мешочек с четками, в другой руке смартфон. Воспеваем круги и проверяем там социальные сети на смартфоне. То понятно, что при таком воспевании за одну жизнь ничего не произойдет. Вначале почитайте свои круги, потом уже своей майей занимайтесь, фейсбуком и так далее. Настроение Гурудев было такое, что не воспевая чистое имя, ты никуда не отправишься. Ты полон анарт. Куда ты с этими анартами пойдешь? Какой духовный мир? То есть таково было настроение Гурудева. Прабхупада поощрял всех, да, что за одну жизнь вы можете. Это тоже хорошо, потому что это для энтузиазма. Эту жизнь отдайте Кришне. Ну, а у Гурудева, да, такой подход, что у вас много жизни, отдайте эту жизнь Кришне. Ну, может, так и размышлять, что, ну да, что. Жизни много, одну, ладно, отдам. У нас в бхакти все в определенных временных рамках. То есть у нас экадаши, полнолуние, мы в полнолуние бреемся, в экадаши постимся. То есть такая садана, потом чатурмасия. 4 месяца, когда. Потом Пурушоттам врата периодически возникают. Здесь с вайшнавом мы следуем определенным вратам тоже. То есть преданные, они к следующему рубежу каждый раз стремятся. Экадыши каждые 2 недели приходят. Нужно поститься, то есть мы готовимся. Такие рубежи определенные. Такой каркас для саданы. Вот сейчас, допустим, первый месяц чатурмаси я не буду зелень принимать, потом второй месяц я не принимаю йогурт и так далее, или молоко там, не помню точно. Вайшнава говорит, не расслабляйтесь, не думайте, что вы в следующей жизни получите человеческую форму тела. Даже несмотря на то, что вы Махапрасад принимали. То есть, с одной стороны, игра говорится, за одну жизнь можно отправиться к Богу, но с другой стороны, не так-то это просто. Вайшнавы нас предупреждают, не считайте это само собой разумеющимся, что вы человеческую форму жизни получите. Потому что до этого ходило такое поверье такое, что если кто-то принял Махапрасад, то он точно уже человеком родится. Но вайшнавы нам говорят, не расслабляйтесь, не думайте, что это все так просто. Завтра продолжим дальше.